Всегда пересуды, будет вам, давайте поговорим о хорошем. Не вспоминай прошлое, на обиженных балконы падают. Идешь и ждешь чего-то, вот оно, то самое чудо. Повернул за угол, получил зубы, грубо и тяжело. Мы живем в безнадежных вымыслах, приснись мне новая жизнь. В легком общении, продолжаю перевоплощение. Узнай мое 131-е альтер-эго. Послушай мой трек «Снег, кури», почему я тоскую по земле 1764. Мы снова в эфире, я Фриксон, мистер Секстон, Digital Digga, Мэри Манк и другие супергерои рэп-эпоса. Ношу рифмы с собой как термос, чтобы попить горяченького. Закончу то, что было начато, что мне предначертано. Узнаю в следующий четверг, дочерние домыслы расчерчены на ватманах. Пишу стен газету в зашифрованных куплетах. И Mixmaster Freak, воин ветра. Как бы ни было трудно, я верю в чудо. Как бы ни было трудно, я верю в чудо. Как бы ни было трудно, я верю в чудо. Mixmaster Freak, Амазулу Будда. Как бы ни было трудно, я верю в чудо. Как бы ни было трудно, я верю в чудо. Чёрный ворон.